Прекрати, я опаздываю. Да мне... Я не могу выйти, тут все время кто-то ходит. Да мне... Ладно тебе, Пинки. Франсуа. Пинки. Сначала я налетела на вашу служанку. Не обращай внимания, я же тебе сказала. Ну, что себе глухая. Я нырнула в какую-то комнату, выхожу, а она в столбнике. Смотрит так, как будто я вор. Да какая дверь? Вторая от тебя. Справа? Слева. Чего? Комната отца. Слушай, а потом твоя безумная сестра колотилась в ванную. А там дедушка сидит. Какой дедушка? Какой дедушка? Нет у нас никакого дедушки. Ну я что, похожа на сумасшедшую? Какой дедушка ты? Слушай, все, я горю, я убегаю. Тихо, все. Иди. Вероятно, вы подруга Даниэль? Ах, мадемуазель, пустяки. Не извиняйтесь, я привыкла видеть в своем доме друзей моих детей в любое время дня и ночи. Господи, какая же вы хорошенькая. Не употребляйте никогда никакой косметики, это да. Только расширяет поры. Я без конца твержу об этом моим дочерям, особенно Доминике. Но в этом доме меня никто не слушает. Даниэль, выходи, дорогая, ну выходи из ванной. Тебя ждут, это невежливо. Мои дети просто невыносимы. Каждое утро одно и то же. Кто первый займет ванну? Боже мой, так о чем мы с вами говорили? Ах, да. Я говорила, что косметические кремы портят кожу. Ну, да. Вы, конечно, знакомы с Доминикой? Как? Вы не знакомы с Доминикой? Какая жалость. Арлен, мадемуазель Доминика уже встала? Нет, мадам. Я ее еще не видела сегодня. Мне так хочется, чтобы вы с ней познакомились. Ах, простите, я совсем забыла спросить, как вас зовут? Пинки. Какое забавное имя. Нынешняя молодежь придумывает себе такие очаровательные имена. Да, я бы очень хотела, Пинки, чтобы вы познакомились с Домино. И сказали бы мне о ней свое мнение. Вы знакомы с Франсуа? Да. Это мой любимец. С ним тоже неприятность. Видите ли, я думаю, что для его легких вредно так много времени проводить в ресторанах, где он играет в оркестре. Ну что делать, он так любит музыку. Послушай, Даниэль, это переходит всякие границы. Тебя же ждут. Но это просто неприлично. Мадам. Дарлин. У меня нет чистых простынь, чтобы сменить белье в комнате мадемуазель Даниэль. Как это нет? Нет, мадам. Это просто страшно. Куда же они деваются? Надо посмотреть в большом сундуке. На чердаке?